Глава 16. Вернувшись домой, первым делом я зашторил окна, чтобы встающее солнце не мешало спать. Раз уж так вышло, записи в спа-салоне на сегодня придется отменить, иначе и себе плохо сделаю, и клиенткам испорчу удовольствие. В таком состоянии фигово из меня массажист. Отправил сообщение менеджеру спа-салона Иннокентию, что не выйду, так как, подумав, решил не врать и написал, что приболел, ибо бессонные ночи, недосып как раз это самое состояние обеспечат. Потом переоделся, умылся холодной водой, почистил зубы на морально-волевых, почувствовав, как усталость растекается по телу тяжелой волной. Затем присел на край кровати и сделал дыхательную гимнастику, чувствуя, как парасимпатическая нервная система послушно начинает успокаиваться, а пульс замедляться. Важно было переключиться на режим отдыха, чтобы этот сон не по расписанию пошел впрок. Плюхнулся на продавленную кровать, решив, что сейчас провалюсь в сон мгновенно, но только закрыл глаза, как начался настоящий ад. «Привет, пропажа!» — брякнуло сообщение в телеге. Решив поставить режим «не беспокоить», я все же не удержался и посмотрел отправителя. Это был некий Рамазан Исмагилов. «Привет. А кто это?» — спросил я, крайне удивленный манерой общения Рамазана. «Ну, здрасте. Это Лейла». «Привет, Лейла. Опять отобрала телефон у охраны? Как ты?» «Угу». Рамазанчик запал на меня и дал телефон, несмотря на запреты. «А вот ты бросил меня, даже спасибо не сказал за стрим». «Спасибо». «Ты зануда. С тобой даже поругаться нормально нельзя». «Извини». «Когда мы встретимся, Епиходов?» «А тебя разве уже выписали из больницы?» «Ой, не начинай хоть ты». «Ладно, не буду», — ответил я. «Подруливай завтра к 12:00 в Мегу. Там суета, но нам надо пересечься». «Так ведь тебя не выписали еще рано. И слышал, что ты вообще в Москве. Или ты в Казани?» «В Казани. И я уже говорила, что ты зануда?» «Да, говорила. Короче, я один разговор подслушала. Это серьезно. Жду тебя на фудкорте на нижнем этаже. Буду». Отправив последнее сообщение, я откинулся на спинку скрипучего стула и крепко задумался. После того стрима Лейла исчезла из соцсетей, словно растворилась в цифровом эфире. Что странно, тогда же начались движения с журналистами и общественниками. Петиция в мою защиту набирала обороты, а потом резко все исчезло, будто чья-то невидимая рука стерла все следы. Да, в сети всегда остаются следы, и ничто не исчезает бесследно. Но в видимом поле не осталось ничего о стриме Хусаиновой и ее докторе Сергее Епиходове. Интересно, кто этот дирижер, что дергает за ниточки, и зачем ему это? Светиться в общественных местах с Лейлой не хотелось, но иначе я не узнаю, что за разговор такой был. А в том, что это серьезно, я даже не сомневался, иначе Лейла не вышла бы из тени и не написала. Я снова открыл телеграм, чтобы перечитать наш разговор и проанализировать каждое слово, но чата больше не было. Лейла все потерла, что, конечно, очень правильно, особенно учитывая, что телефон чужой. Предусмотрительная девочка. Теперь главное не забыть время и место встречи, поэтому я закинул информацию в напоминалку. Вторник, 4 ноября 2025 года, 12:00, Мега Фудкорт. Сразу после этого я намеревался задать храпака, но стоило сохранить напоминалку, как телефон зазвонил. Я глянул на экран и невольно улыбнулся, потому что это была Диана. И снова подумалось, что прежний я вряд ли бы сошелся с этой молодой женщиной, не тот у нее характер, но этого меня прямо-таки магнитом тянуло к Диане. 100 пудов, Серега был в нее влюблен, к гадалке не ходи. «Привет, Сережа!» — проворковала она, и в голосе ее слышалось приподнятое настроение, которое передалось мне мгновенно. «Здравствуй, красавица!» — подчеркнуто светским голосом ответил я. Диана захихикала. «Что делаешь?» Я подзавис на секунду. Скажу, что книжку читаю, а она предложит опять на какую-то выставку идти. А я настолько вымотался, что мечтал лишь завалиться спать, причем сразу на пару суток, и чтобы никто не трогал. Поэтому ответил максимально честно, не вдаваясь в подробности. «Спать собираюсь ложиться». «Спать?» — удивилась она. «Девять утра, а ты спать? Не заболел там?» «Нет», — мощным усилием воли я подавил зевок. «Только домой вернулся. В клубах зависал». В ее голосе мелькнуло тщательно скрываемое недовольство, которое она все же не сумела полностью замаскировать. «Вот оно. Контроль, да еще на такой ранней стадии отношений. Подумал я, старый. Нет, это точно не моя женщина». Но молодому Сереге было плевать на мысли старого, и он, то есть я, с удовольствием продолжил общение. «Если бы», — ответил со вздохом, — «ночное дежурство». «О, тебя можно поздравить?» — обрадовалась она. «Ты на работу устроился? В какую больницу?» «Не устроился», — поспешил развеять иллюзии я. «Подработка в частном порядке. Попросили сиделкой побыть». «А-а-а, ясно». В ее голосе послышалось разочарование. «Но хоть нормально платят?» «Нормально», — сказал я, зная, что никто мне ничего там не заплатит. «Хорошо, хоть живым выпустили». «Ладно, отдыхай тогда», — поскучневшим голосом сказала Диана, но тут же оживилась. «А вот завтра ты уже никуда не денешься, потому что мы с тобой завтра идем на фильм в Мегу». «Но я...» «Даже не начинай, Сергей. Ты меня уже с выходными прокатил, променял на дачу. А я в кино хочу. Причем на дневной сеанс. Вечером у меня дежурство». «Во сколько?» — подавив зевок, спросил я. «В час ровно. Жду тебя в кинотеатре у кассы. Выберем фильм и возьмем билеты на самый задний ряд. Места для поцелуев». Она снова захихикала, а у меня в голове тем временем щелкали шестеренки. Лейла в 12, Диана в час. Час на разговор с Лейлой должен успеть. Если, конечно, разговор действительно окажется коротким. «До встречи», — пробормотал я, все еще прокручивая в голове тайминг. Валера вылез из лежанки и мяукнул противным, склочным голосом, требуя внимания. «Надо тебя покормить». Сделал вывод я, но выполнить не успел. Телефон зазвонил снова. Номер был незнакомый. «Да что же это такое? Поспать я, называется, собрался. Но вдруг звонок важный. Вряд ли журналисты, те давно успокоились». И я принял вызов. «Сергей?» — раздался знакомый женский голос. «Вот только вспомнить, кто это, я не мог». Усталость размывала мысли, превращая их в вязкую кашу. «Кто это?» — спросил я. «Вы меня не узнали?» Я промолчал, перебирая в памяти голоса. «Это Марина Носик». На той стороне девушка явно растерялась. «Извините, Марина», — попытался сгладить неловкость я. «Надо было взять себя в руки и прекратить раздражаться. Это все из-за очередной бессонной ночи». «Да ничего», — пискнула она, — и, запинаясь от волнения, перешла на «ты» и сказала. «Сережа, я тут подумала, ну вот, а давай вместе в аспирантуру поступать будем, а? Ты же хотел». «Сережа? Аспирантура? Да, хотел. Да, пару раз думал об этом. Но мысли эти были, если можно так выразиться, абстрактными. Что в голове у этой девушки? С чего она вообще решила мне позвонить?» От неожиданности я едва не промахнулся мимо стула, на который собирался сесть, и чуть не наступил на Валеру. «Сергей, вы тут?» — повторила Марина и, видимо, от скачка неуверенности снова начала выкать. Я отмер. «Да, тут вы... Давай как раньше на «ты», Мариш». «Да, да, конечно». «Так вот, понимаешь, такие вопросы с кондачка не решаются. Ты сколько уже в аспирантуру готовишься, Марин?» «Полтора года». — пискнула Носик. — Ну вот, а я за три дня разве могу успеть? Так что не думаю, что это хорошая идея. Возможно, потом, через год или два. — Сергей! — голос Носик аж зазвенел от эмоций. — Ты пойми, что жизнь идет вперед. и через год или два ты вообще, может, женишься, пойдут дети, и надо будет думать, как их прокормить, а не про аспирантуру. И ты уже не юноша, ведь так? Тебе скоро 40. 40 прозвучал из ее уст как приговор. Мол, все. В чем-то она была права. С возрастом действительно падает скорость реакции и спонтанность мышления. Зато способность накапливать знания, связывать факты и видеть последствия не исчезает. Напротив, продолжает расти, как и опыт. Но даже если отбросить биохимию, а взять только житейский смысл, Марина абсолютно права. Я, который в свое время прошел и аспирантуру, и докторантуру, это понимал даже лучше, чем она. Поступать надо, потому что Серега в такой яме, что только чудо поможет ему встать на ноги и добиться высот в жизни. Ведь даже если я смогу победить Хусаинова с Харитоновым, даже если докажу, что тех трех пациентов убивал не я, и подтвердится, что операцию Лейли провел по всем правилам, профессиональный максимум, который мне светит при возвращении в больницу, — работа простого врача, причем в не самой лучшей клинике, не самого большого города страны. Более того, слова Марины всколыхнули честолюбие, а мой огромный опыт прямо завопил, что, даже если Сереге удастся вернуться, работать спокойно не дадут. Первые же нарушения, даже пустяковые, и сольют по-тихому. В любой больнице Казани. Потому что есть такие понятия, как волчий билет и сарафанное радио. Если человек пошел против системы, не склонился, участь его предрешена. И для того, чтобы стать хотя бы не нищим, нужно делать ход конем. Потому что карьера массажиста в третьесортном спа-салоне, иглотерапевта или лепилы при братках меня абсолютно не устраивало. Мне требовалась научная степень, а с ней возможность заявить миру о своей компетентности, причем компетентности самого высокого уровня, даже мирового. И я это сделаю. Тут носик права. Да, молодец, девочка. Я должен поступать в аспирантуру. Немедленно. И что, я без подготовки этот кандидатский минимум не сдам? Сколько я их принял за жизнь? А сколько учебников сам написал? Только вперед. Алло, Марина, ты тут? Извини, задумался. Я тут. Радостно затараторила носик. Так и знала, что ты сейчас все обдумаешь и примешь правильное решение. И так рада, ты даже не представляешь. Погоди, Марина. Я аж шалел от такого напора. Я же еще не сказал, что решил. Ну, это же очевидно, удивилась она. Из общения с тобой я поняла, что ты всегда этого хотел, просто тебя пнуть надо было. И взахлеб начала делиться идеями. Многие мужчины всю жизнь имеют какую-то мечту, но им не хватает женщины, которая поймет и убедит, что они могут всего достигнуть. Тут носик, видимо, сообразила, что выдает себя с головой, испуганно охнула и умолкла на полуслове. Но я по-джентльменски сделал вид, что поглощенный идеей ничего не заметил. «Так что, точно поступаем?» — заволновалась она и тут же принялась тарахтеть. «Документы надо сдать до 11 ноября. Вообще-то до 10, но это понедельник, поэтому разрешили до 11. А уже 3, осталось 8 дней. Мы должны успеть, а у тебя еще даже реферат не написан». «Не волнуйся, напишу», — устало сказал я. Бессонные ночи давали о себе знать. Я писала реферат по гнойной хирургии. У меня много материалов осталось. Тут же предложила она. Давай я их обобщу. Это будет страниц 15. И тебе отдам. Получится обзор и список литературы. А ты уже актуальность, цель, задачи и новизну сам напишешь. Шикарное предложение. Славная девчонка. Хотя нет-нет, да и проскальзывали в ее поведении собственнические нотки. Носик явно оценила мой потенциал, все взвесила и решила, что парня можно брать в руки и делать из него профессора. А быть женой профессора легче и уютнее, чем самой становиться профессором. «Нет, Марина, я буду поступать на нейрохирургию», — сказал я, сразу расставив все точки над «и». «Как на нейрохирургию?» — запинающимся голосом пробормотала она. «А как же я? «Мы? А что тебя смущает? Английский и философию будем сдавать вместе, а специальность — всего один экзамен. Кроме того, могу сделать просто экзамен по хирургии с дополнительным вопросом по направлению. Так что не переживай». «Ну ладно», — нехотя сказала Носик. «Тогда я завтра после обеда тебе еще и характеристику набросаю. Там в протоколе где-то должно быть за прошлые годы. Ты только скажешь потом, что добавить, а то в казанском меде...» «Марина», — перебил ее я, — «какой еще казанский мед?» «Ну как какой? Наш? КГМУ?» «Никакого КГМУ», — категорическим тоном сказал я. «Мы поступаем в Москву». В следующие минут пять я убеждал полностью деморализованную Марину, что она вполне сможет поступить в московский вуз, что из провинции тоже берут, и что там учиться нисколько не сложнее. Я ничего не имею против региональных вузов вообще, и казанских в частности. Прекрасные образовательные учреждения. Просто в Москве у меня научные связи ого-го какие. Да, у меня в теле Сергея их нет, но ничто не мешает заполучить их обратно, особенно если знать, к кому и по каким вопросам обращаться. Когда мы распрощались с Мариной Носик, договорившись завтра созвониться, я аж вспотел от возбуждения. Настолько меня окрылили мысли о возвращении в науку. Но парадоксально спать захотелось еще больше. Все еще окрыленный, но широко зевая, я с облегчением отложил раскаленный телефон и повернулся к Валере. «Вот так, брат, сам видишь, как оно все закрутилось. Поэтому нужно срочно искать тебе хозяина, а то я скоро уеду и, вероятно, обратно уже не вернусь никогда». Валера выслушал меня и скептически чихнул, явно не поверил. Затем пошел на кухню, понюхал свою пустую миску и бахнул по ней лапой. «Ох, точно!» — спохватился я. «Совсем я забыл о тебе, братец, со всеми этими разговорами». Валера посмотрел на меня неодобрительно. Примерно так, как я смотрел на него, когда он терзал букет ромашек. И тут лежавший на столе телефон завибрировал снова, да так, что мы с Валерой аж подпрыгнули и переглянулись. Номер был незнакомый. Снова. Но учитывая, как постепенно передо мной приоткрывалось прошлое Сереги, он вполне мог быть знакомым. Просто не мне. Но я ошибся, потому что звонили именно мне. «Здравствуйте, Сергей!» — радостно проворковала Майя из аптеки. «Вы совсем пропали. Я звоню, звоню, а вы не в сети. С родителями на дачу ездил, там связи нет». Не знаю, зачем вдруг признался я. «Ого, какой вы молодец! Помогать родителям — это здорово!» — одобрительно поддакнула она. «Я вот своей маме всегда помогаю». «Угу», — пробормотал я. Усталость накатывала все сильней, я зевал все шире, а глаза начали слезиться. «Я вот почему звоню». Словно уловив мою реакцию, посерьезнела она. «У нас сейчас большая акция на все дорогие препараты. Можно сделать скидку до 60%. Не на все, но можно похимичить. Если вам вдруг что-то нужно, хоть что-то...» Она смутилась. «В общем, приходите завтра к нам в аптеку, я буду ждать». Голос ее звучал совсем не так, как у аптекарских работников, которые приглашают купить полупросроченные БАДы по акции. Слишком много тепла, слишком мало коммерции. Профессиональная часть моего сознания автоматически отметила это, но сил анализировать уже не было. «Хорошо, зайду, постараюсь». Полусонно пробормотал я и отключился. Возможно, получилось не очень вежливо, но меня уже конкретно вырубало. Почти в полубессознательном состоянии я наложил Валере корма, больше просыпав мимо, чем попав в миску. Но мне уже было по барабану. Я рухнул на кровать и моментально отрубился. Сквозь сон слышал телефонные звонки, кто-то дважды звонил в дверь, но я спал. И даже если бы в мире наступил зомби-апокалипсис, мне не было бы до этого дела. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулся я, когда на улице уже было темно. Тело задеревенело от того, что я лежал в одном положении, не меняя позы. Голова от сбитых биоритмов гудела, как колокол. В глаза словно песка насыпали. Шея ныла. Пальцы левой руки онемели, видимо, отлежал. Во рту пересохло так, будто я наелся ваты. В висках тупо пульсировала боль. И тут передо мной выскочило полупрозрачное с красной каемкой окошко системы. Внимание! Нарушение режима сна. Зафиксировано рассогласование циркадных ритмов, повышенный уровень кортизола, снижение концентрации внимания. Рекомендуется нормализация режима сна и бодрствования. Не рекомендуются физические и когнитивные нагрузки в ближайшие 2 часа. Минус 2 дня 18 часов от продолжительности жизни. Чертов гвоздь! Спас ему жизнь, а сам потерял почти 3 дня. Минус 3 дня за то, что сбил себе циркадные ритмы. Справедливо, ничего не скажешь. И ведь дело не только в отсутствии сна как такового, но и в том, когда я заснул. Организм ждал ночи, готовился к восстановлению именно в темноте, а я заставил его отменить плановый ремонт и отключиться днем. Под кортизол и тревогу. Такой сон не лечит и только откладывает распад на потом. Валера чутко лежал на полу у кровати, выставив вперед лапы, словно охранял меня все это время. Увидев, что я проснулся, котенок лениво потянулся, выгнув спину дугой, зевнул, показав все зубы и неодобрительно фыркнул. — Что тут было? — спросил я его, потягиваясь так, что аж суставы захрустели. Затем с подвыванием зевнул. Кто звонил? Кто приходил? Что ты им сказал? Но Валера только скептически посмотрел на меня и не снизошел до объяснений. «Некультурный ты, Валера!» — вздохнул я и припомнил вчерашнее. «Вот зачем тетю Розу мышью пугал? Ведь пугал же, признавайся!» Но Валера не раскололся, а чтобы я не приставал с провокационными вопросами, развернулся ко мне задницей и уставился в окно. Я сходил умылся, чуть привел себя в порядок и пошел на кухню ставить чайник. По дороге глянул на телефон, от кучи пропущенных он почти полностью разрядился. 8 сообщений в телеге от Лейлы. Я пролистал их по диагонали. «Ты где?» «Епиходов, отзовись!» «Ну ты даешь!» А дальше сплошь нецензурное в духе «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок». Другого от юной и балованной принцессы, оскорбленной моим невольным игнором, я и не ждал. Еще было 3 осторожных сообщения от Носик и 1 от Дианы. Но вот дальше я увидел пропущенный вызов с неизвестного номера и череду сообщений с того же номера. «Привет, Сережа. А что это к тебе дозвониться нельзя? Ты же теперь знаменитость. Наверное, прячешься от поклонниц?» Я удивленно поморщился и стал читать дальше. «Сережа, зря ты на меня дуешься. Я же тебе только добра желаю». Потом новое сообщение буквально через 30 минут. «Сережа, давай мириться». А потом еще, еще, еще. «Сережа, ну хочешь, я извинюсь? Мы с тобой можем очень хорошо подружиться, Сережа. Ты не пожалеешь, обещаю». «Сережа, ну ответь же». А последнее вогнало меня в ступор, потому что я понял, от кого все эти сообщения. «Сережа, в общем, раз ты такой, я беру бутылку коньяка и иду к тебе мириться. Эльвира». Время отправления 2 минуты назад. Медсестра Эльвира, та самая губастая и сиськастая брюнетка, что после спасения Лейлы заглянула отметить успех, а потом сбежала, разглядев мою конуру. Та, что на рынке назвала Танюху «разведенкой с прицепом». И вот эта прелестница сейчас идет ко мне мириться с коньяком. Потрясенно уставившись на кота, я простонал: «Валера, спасай!»